Глава 27. Зейн. Мы разделились. Дамир уехал в медцентр, Булат в полицию, а я домой. Нужно держать Агату под постоянным контролем, и на данный момент только я могу его обеспечить. «Дорогой, ты где пропадал?» Встречает меня жена, как только я появляюсь дома. «По делам ездил». Выдавливаю из себя улыбку. «А ты смогла отдохнуть?» «Немного. Голова еще слегка кружится». Агата обнимает меня за талию, а я едва сдерживаюсь, чтобы не оттолкнуть ее. Очень хочется взять за шею и сдавливать до тех пор, пока не расскажет всю правду. Но слишком опасно. Надо ждать, пока мы не найдем хоть одну зацепку. «Где Марьям?» — невозмутимо спрашиваю я и прохожу на кухню. Наливаю стакан воды и залпом выпиваю. «Не знаю», — пожимает она плечами. «В комнате играет с няней, наверное». «Почему не с тобой?» — провокационно дергаю бровью. Коробит от пренебрежения к дочери, но я всеми силами стараюсь не подавать вид. Это временно. «Я договорился, Марьям и няня уедут в санаторий». Сухо сообщаю, не разглашая ненужные подробности. «А мы?» Агата возмущенно округляет глаза. «А мы куда ты захочешь?» Хищно оскаливаюсь и отворачиваюсь. На телефон приходит сообщение. Экран сканирует мое лицо и снимает блокировку. «Я кое-что нашел. Думаю, поможет в поисках». Приходит от Дамира. Сильнее сжимаю в руках гаджет и нервно сглатываю. «Хорошо, жду». Отправляю в ответ и убираю в карман. Любопытство распирает, но лучше не рисковать и поговорить с глазу на глаз. «Кто тебе пишет?» Агата аккуратно пытается выведать информацию. «Булат?» Вру, не моргнув глазом. «Барского убили, ты знала?» «Откуда?» Жена осекается, но быстро исправляется. «А кто это?» «Конкурент по бизнесу», — усмехаюсь я. «Вряд ли она знает о степени моей осведомленности». Я предъявлял претензии Ирине. «Может, и к лучшему?» Агата нервно поправляет волосы. «Может». Неопределенно пожимаю плечами. «Иди наверх, мне надо позвонить». «Да, ты прав». «Почитаешь, Марьям, книжку?» Спрашиваю вслед. «Вы вчера не дочитали?» «Конечно». Выдавливает из себя жена, но не оборачивается. По напряженным плечам заметно, как она раздражена. Если бы я не понял сразу, то сейчас бы точно догадался, что это разные люди. Ладно, нужно заняться неотложными делами. Иду в кабинет и сажусь за стол. Открываю на ноутбуке личную почту и пишу несколько писем с запросами. Мне нужна информация. Срочно. Набираю Булата. Звонок проходит с перебоем, но друг не отвечает. Это немного нервирует. Прилетает СМС. Перезвоню. Откидываюсь на спинку и закидываю руки за голову. Хочется выпить, привычно сбросить напряжение и стресс. Но сейчас мне нужна трезвая голова и холодный ум. А еще именно сейчас четко осознаю, что мне нужна помощь и поддержка семьи. Нахожу в телефоне номер старшего брата и нажимаю дозвон. «Здравствуй, Зейн», — отзывается Камал. «Слушаю тебя внимательно». «Здравствуй, брат. Нужно встретиться». Сразу перехожу к главному. «Что-то случилось?» Он мгновенно считывает мое напряжение. «Давай не по телефону». «Где и когда?» «Хороший вопрос». Смотрю на часы и стремительно наступающие сумерки. «Завтра вечером в доме родителей». «Хорошо, я приеду». Не уверен, что поступаю правильно, сваливаю на семью личные проблемы, но мне очень нужен совет. Наверное, первый раз в жизни я не знаю, как поступить. Да тупо боюсь ошибиться и налажать. Слишком многое стоит на карте. Краем уха слышу, как открываются ворота. Оборачиваюсь. Дамир въезжает на территорию. Самое время выяснить подробности. Забираю телефон и сигареты и иду на улицу. Дамир выходит из машины и закуривает. Смотрим друг на друга и молчим. Оба понимаем, что вокруг слишком много ушей. «Булат не звонил?» Начинает он издалека. «Пока нет». На автомате смотрю на экран. Мигает уведомление о новом письме. Перевожу взгляд на водителя, а он лишь кивает. Это письмо от него. Там какое-то вложение, и слушать его нужно одному. Дамир протягивает мне свои наушники. Без труда подключаю по Bluetooth и воспроизвожу аудиодорожку. «Что вам нужно?» — взволнованный голос Алисы Сергеевны. «Агата Артуровна сумочку где-то забыла, меня попросили поискать». Невозмутимо врет Дамир. «Не в моем кабинете», — отвечает врач, но интонация слишком явно выдает нервное напряжение. «Вы уверены?» «Абсолютно». Но в ее тоне нет твердости. Она тупо боится, что водитель что-то найдет. «Я все-таки посмотрю», — настаивает Дамир. «Это личное поручение Зейна Алановича». «Ну, смотрите», — растерянно соглашается женщина. На этом запись заканчивается. Я перевожу вопросительный взгляд на водителя. Он достает что-то из кармана и кладет мне на ладонь. Присматриваюсь и вижу сережку. Одну из комплекта, что я подарил жене недавно. Ожерелье она сняла вечером, а серьги оставила. Ошибки быть не может. Это точно она. Эксклюзивные украшения. Сжимаю в кулаке и скреплю зубами в бессильной злобе. Уничтожу каждого, кто посмел участвовать в этом.